Это более 400 миль от Ки-Уэст. Почувствовав, что к ним обращаются за советом, Хазлтайн смягчился. — Тебе решать, — сказал я. И мы расстались. Выйдя на улицу, я спросил у Хайрет, что это за Кацумель такой. Она рассмеялась. Как он сказал, это место у южного побережья Юкатана, на другой стороне Мексиканского залива. Мексиканский остров-курорт, вокруг которого полно рыбы, мат. Да, может, мне не следовало об этом упоминать, но у меня есть отличный быстроходный катер, способный покрыть порядочные расстояния. Я имею в виду Квинфишер. До 30 миль он не разгонится, но может идти весь день на 20, а при необходимости сделает и 25. Разумеется, — сказал я. Но не будем лишать Билла удовольствия принести какую-нибудь пользу. Его это не затруднит, а меня, возможно, избавит от его присутствия. К тому же, откуда уверенность, что я стану доверять твоему катеру и команде больше, чем того требуют обстоятельства? Кстати, где пребывает твоя команда? Ты не можешь управляться с обоими катерами одна, да и сама упоминала о напарнике. Так где же он? Мы остановились у машины, и Харет бросил на меня пронзительный взгляд. Я ожидал взрыва негодования, но она лишь тихо рассмеялась. — Так-то лучше, — пробормотала она. — Гораздо лучше. А то слишком-то уж стал доверчивым и всепрощающим. Да, у меня есть капитан и напарник для Квинфишера, но я отпустил их на пару недель. Мне не хотелось, чтобы они сейчас путались под ногами. Думаю, ты меня понимаешь. С меньшим катером я и сама могу управиться, если подвернется клиент. Представляю, каково снимать эту посудину с отмели. Ладно, давай садиться. У меня поджилки трясутся, как только оказываюсь рядом с этими смертоносными пальмами. Мы заняли места в машине, и она вновь рассмеялась. Ну и штучка же ты, мат. Сначала, между прочим, отправляешь двух дуболомов в больницу. Потом беспокоишься, что в тебя попадет кокосовый орех. Она поколебалась. — Тебе позволено поделиться со мной тем, что ты узнал из телефонного разговора, или мне не следовало спрашивать? Я поморщился. Выражаясь языком философов, мы имеем дело с серьезной дилеммой современности, — начал я, заводя машину и трогаясь с места. Ни один тяжелый предмет так и не успел свалиться на крышу. Было бы просто великолепно, если бы человеческие существа не обладали врожденной агрессивностью. Некоторые полагают, что людей можно умиротворить, сделав вид, что проблемы не существует, но при этом не желают задумываться, что же случится, если кто-то откажется притворяться. — Совершенно верно, профессор, — послушно согласилась Хайрет. — И что же произойдет? — Именно то, что произошло. Кучка мерзавцев, вроде той компании, что заявилась ко мне в колледже, втаптывает людей в грязь в полной уверенности, что никто из сограждан, которым промыли мозги идеями ненасилия, не осмелится и пальцем шевельнуть в свою защиту. Раз уж мы начинаем воспитывать целые поколения на прекрасных, но нереальных принципах, убеждать, что использование силы всегда несет с собой зло и потому недопустимо, что человеку следует смириться с любым унижением и заплатить любую цену, но ни в коем случае не пролить ни капли крови, и трудно ожидать, что они не воспользуются случаем. — Кто, дорогой? — Шантажисты, — ответил я. — Люди, для которых насилие и кровь — сущие пустяки. Те, на кого не действуют наши снадобья, вроде притворимся, что мы все хорошие ребята, все головорезы, диктаторы и мелкие завоеватели, а еще похитители, террористы, политические фанатики, которые неожиданно обнаруживают, какие изумительные перспективы открывает для них наши теперешние отношения к насилию. Они поняли, насколько просто шантажировать весь наш чувствительный мир, заставлять выполнять любое свое желание, достаточно оружия, направленного на первого попавшегося человека. Нож или пистолет под носом у очаровательной стюардессы, и они получают в свое распоряжение весь самолет и выкуп в $1 миллион. «Полагаю, что все это имеет отношение к происходящему», — сухо заметил Хайрет. Я улыбнулся. «Я всегда говорил, что только женщина умеет подвигнуть мужчину на пламенные речи и заставить почувствовать себя непревзойденным оратором.